Глава 13. 6 августа начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Лукомский через первого генерал-квартирмейстера ставки генерала Романовского получил распоряжение о сосредоточении в районе Невель, Н-Сокольники, Великие Луки, 3-го конного корпуса с туземной дивизией. Почему в данном районе? Ведь части эти в резерве Румынского фронта, спросил озадаченный Лукомский. Не знаю, Александр Сергеевич. Передаю вам точно приказание Верховного. Когда вы его получили? Вчера. В 11:00 ночи. Верховный вызвал меня и приказал доложить вам об этом сегодня утром. Романовский, ступая на носки, походил у окна и, остановившись перед занявшей полстены в кабинете Лукомского стратегической картой Средней Европы, сказал, стоя спиной к нему, с преувеличенным вниманием разглядывая карту: «Вы объяснитесь. Он сейчас у себя». Лукомский взял со стола бумаги, отодвинул кресло, пошел той подчеркнуто твердой походкой, какой ходят все полнеющие пожилые военные. В дверях, пропуская вперед себя Романовского, сказал, очевидно, следя за ходом собственных мыслей: «Правильно. Да». От Корнилова только что вышел незнакомый Лукомскому высокий голенастый полковник. Он почтительно уступил дорогу, пошел по коридору, заметно прихрамывая, смешно и страшно дергая контуженным плечом. Корнилов, чуть наклонившись вперед, опираясь о стол косо поставленными ладонями, говорил стоявшему против него пожилому офицеру: — Надо было ожидать. — Вы меня поняли? — Прошу известить немедленно по прибытии в Псков. Можете идти. Выждав, пока за офицером закрылась дверь, Корнилов молодым упругим движением опустился в кресло. Подвигая Лукомского второе, спросил: — Вы получили от Романовского мое распоряжение о переброске 3-го корпуса? — Да, я пришел поговорить по этому поводу. — Почему вами избран указанный район сосредоточения для корпуса? Лукомский внимательно смотрел на смуглое лицо Корнилова. Оно было непроницаемо, азиатски бесстрастно, по щекам от носа к черствому рту, закрытому негустыми вислыми усами, привычно знакомые кривые не спадали морщины. Жесткое, строгое выражение лица нарушала лишь косичка волос, как-то поребячески спускавшаяся на лоб. Облокотившись, придерживая маленькой сухой ладонью подбородок, Корнилов сощурил монгольские с ярким блеском глаза, ответил, касаясь рукой колена Лукомского: — Я хочу сосредоточить конницу не специально за Северным фронтом, а в таком районе, откуда в случае надобности легко было бы ее перебросить на Северный или Западный фронты. По-моему, выбранный район наиболее удовлетворяет этому требованию. Вы мыслите иначе? Что? Лукомский неопределенно пожал плечами. Опасаться за Западный фронт нет никаких оснований. Лучше сосредоточить конницу в районе Пскова. Пскова? Переспросил Корнилов, всем корпусом наклоняясь вперед и поморщись, чуть ощерив тонкую выцветшую губу, отрицательно качнул головой. — Нет, район Пскова неудобен. Усталым старческим движением Лукомский положил на ручки кресла ладони. Осторожно выбирая слова, сказал: — Лавр Георгиевич, я сейчас же отдам необходимые распоряжения, но у меня создалось впечатление, что вы чего-то недоговариваете. Выбранный вами район для сосредоточения конницы очень хорош на случай, если бы ее надо было бросить на Петроград или Москву. Но Северный фронт, подобное размещение конницы, не обеспечивает уже по одному тому, что ее трудно будет перебрасывать. Если я не ошибаюсь, и вы действительно чего-то не договариваете, то прошу, или отпустите меня на фронт, или полностью скажите мне ваши предположения. Начальник штаба может оставаться на своем месте лишь при полном доверии со стороны начальника. Корнилов, склонив голову, напряженно вслушивался и все же своим острым глазом успел заметить, как холодное с виду лицо Лукомского волнение испятнило еле видным скупым румянцем. Подумав несколько секунд, он ответил: «Вы правы. У меня есть некоторые соображения, относительно которых я с вами еще не говорил. Прошу отдать распоряжение о перемещении конницы и срочно вызовите сюда командира 3-го корпуса генерала Крымова, а мы с вами подробно переговорим после возвращения из Петрограда. От вас, Александр Сергеевич, поверьте, я ничего не хочу скрывать», — подчеркнул Корнилов последнюю фразу и с живостью повернулся на стук в дверь. — Войдите. Вошли помощник комиссара приставки фон Визин. С ним низкорослый белесый генерал. Лукомский поднялся. Уходя, слышал, как на вопрос фон Визина Корнилов резко сказал: — Сейчас у меня нет времени пересматривать дело генерала Миллера. — Что? — Да, я уезжаю. Вернувшись от Корнилова, Лукомский долго стоял у окна. Поглаживая седеющий клин бородки, задумчиво глядел, как в саду ветер зализывает густые вихры каштанов и волною гонит просвечивающую на солнце горбатую траву. Через час штаб 3-го конного корпуса получил приказание от Наштаверха изготовиться к перемещению. В этот же день шифрованной телеграммой командир корпуса генерал Крымов, в свое время, по желанию Корнилова, отказавшийся от назначения на должность командующего 11-й армией, срочно вызывался в ставку. 9 августа Корнилов под охраной эскадрона текинцев специальным поездом выехал в Петроград. На другой день в ставке передавались слухи о смещении и даже аресте Верховного. Но 11-го утром Корнилов вернулся в Могилев. Сейчас же по приезде он пригласил к себе Лукомского. Перечитав телеграммы и сводки, он заботливо поправил безукоризненно белый манжет, сочно оттенявший оливковую узкую кисть руки, коснулся воротника. В этих торопливо скользящих движениях сказывалось необычайное для него волнение. — Сейчас мы можем докончить прерванный тогда разговор, — сказал он негромко. Я хочу вернуться к тем соображениям, которые понудили меня передвигать 3-й корпус к Петрограду и относительно которых я с вами еще не говорил. Вы знаете, что 3 августа, когда я был в Петрограде на заседании правительства, Керенский и Савенков предупредили меня, чтобы я не касался особо важных вопросов обороны, так как, по их словам, среди министров есть люди ненадежные. Я, верховный главнокомандующий, отчитываясь перед правительством, не могу говорить об оперативных планах, ибо нет гарантий, что сказанное не будет через несколько дней известно германскому командованию. И это правительство. Да разве я могу после этого верить, что оно спасет страну? Корнилов быстрыми твердыми шагами дошел до двери, запер ее на ключ и, вернувшись, взволнованно расхаживая перед столом, сказал: «Горько и обидно, что какие-то слизняки правят страной. Безволие, слабохарактерность, неумение, нерешительность, зачастую простая подлость — вот что руководит действиями этого, с позволения сказать, правительства. При благосклонном участии таких господ, как Чернов и другие, большевики сметут Керенского». Чернов — лидер партии эсеров. Вот, Александр Сергеевич, в каком положении находится Россия. Руководствуясь известными вам принципами, я хочу оградить родину от новых потрясений. Третий конный корпус я передвигаю главным образом для того, чтобы к концу августа стянуть его к Петрограду. И если большевики выступят, то расправятся с предателями родины как следует. Непосредственное руководство операцией передаю генералу Крымову. Я убежден, что в случае необходимости он не задумается перевешать весь совет рабочих и солдатских депутатов. Временное правительство. Ну да мы еще посмотрим. Я ничего не ищу. Спасти Россию. Спасти во что бы то ни стало, любой ценой. Корнилов оборвал шаги. Остановившись против Лукомского, резко спросил. «Разделяете вы мое убеждение, что только подобным мероприятием можно обеспечить будущее страны и армии? Пойдете ли вы со мной до конца?» Крепко, растроганно пожимая сухую горячую руку Корнилова, Лукомский привстал. «Вполне разделяю ваш взгляд. Пойду до конца. Надо обдумать, взвесить и ударить. Поручите мне, Лавр Георгиевич. План разработан мною. Детали разработают полковник Лебедев и капитан Роженко. Ведь вы, Александр Сергеевич, завалены работой. Доверьтесь мне». У нас еще будет время обсудить все и, если явится необходимость, внести соответствующие изменения. Эти дни Ставка жила лихорадочной жизнью. Ежедневно в губернаторский дом в Могилеве с предложением услуг являлись с фронтов из различных частей в пропыленных защитных гимнастерках загорелые и обветренные офицеры, приезжали щеголеватые представители офицерского союза и союза казачьих войск. Шли гонцы с Дона от Каледина, первого из казаков, войскового наказного атамана области войска Донского. Наезжали какие-то штатские. Шли люди, искренне хотевшие помочь Корнилову поднять на ноги упавшую в феврале старую Россию. Но были и стервятники, дальним нюхом чуявшие запах большой крови, предугадывавшие, чья твердая рука вскроет стране вены, и слетевшиеся в Могилев с надеждой, что и им придется кое-что урвать. Имена Добрынского, Завойко, Оладьина повторялись в Ставке как имена людей, имеющих близкое отношение к Верховному. В Ставке и в штабе походного атамана войска Донского вполголоса передавалось, что Корнилов чересчур доверчив, вследствие чего попал в авантюрное окружение. Но в то же время в широких кругах офицерства господствовало убеждение, что Корнилов — знамя восстановления России, и под это знамя стекались отовсюду страстно желавшие реставрации. 13 августа Корнилов выехал в Москву на государственное совещание. Теплый, чуть облачный день. Небо словно отлито из голубоватого алюминия. В зените поярчатая в сиреневой опушке туча. Из тучи на поля, на стрекочущий по рельсам поезд, на сказочно оперенный увяданием лес, на далекие акварельно чистого рисунка контуры берез, на всю одетую вдовьим цветом предосеннюю землю, косой, преломленный в отцветах радуги, благодатный дождь. Поезд мечет назад пространство. За поездом рудом шлейфом дым. У открытого окна вагона маленький в защитном мундире с георгиями генерал. Сузив косые углисто-черные глаза, он высовывает в окно голову, и парные капли дождя щедро мочит его покрытое давнишним загаром лицо и черные вислые усы. Ветер шевелит, зачесывает назад по-ребячески спадающую на лоб прядку волос.